Не могу найти свои мысли с утра. Я видел этот сон, он заходил вчера. Вошел в распахнутые двери, как к себе домой. Сразу вспомнилось, как днем я зря с нею играл. Помню ту витрину с вывеской «Свобода» и как парню с имплантом свою мел отчета. Я тогда еще не знал, что стою на улице того мира, который сам чуть позже создал. Хаос и беспорядок в матрице внутри, видимо, сигнал.